Держись, браток, крепись, браток. Ты умирал, но ты живой, и вера все еще с тобой. Пройдя Чечню, пройдя Афган, устав от подлости и ран, солдат России, говоря, прошел войну и лагеря. Держись, браток, крепись, браток, и пусть тебе поможет Бог. Когда закончится твой срок свободы, ты вдохнешь глоток. Держись, браток, крепись, браток, все будет в жизни нормалек. И встретит сын, жена и мать, в тюрьме тебя не поломать. Земля уходит из-под ног, и в камере закрыт замок. Но разве в том ты виноват, что русский ты, браток, солдат? Пылятся дома ордена, но кинула тебя страна. Ты потерпи еще чуток, держись, браток, крепись, браток. Держись, браток, крепись, браток, и пусть тебе поможет Бог. Когда закончится твой срок свободы, ты вдохнешь глоток. Держись, браток, крепись, браток, все будет в жизни нормалек. И встретит сын, жена и мать, в тюрьме тебя не поломать. Друзья уходят не спеша, уходят в вечность кореша, и в грязь топтали слово честь. В душе солдата только месть. Прости, браток, эту страну, прости ментов и Колыму. Пусть будет Бог им всем судья, а я пою сейчас для тебя. Держись, браток, крепись, браток, и пусть тебе поможет Бог. Когда закончится твой срок свободы, ты вдохнешь глоток. Держись, браток, крепись, браток, все будет в жизни нормалек. И встретит сын, жена и мать, в тюрьме тебя не поломать.